Глава восьмая. Неожиданная встреча. «Привет!» — произнес знакомый голос. «Ничего не имею против, но если слезете с моей головы, то всем станет удобнее». Зефирка вздрогнула, потом осторожно осведомилась. «Кто это говорит?» «Макс!» — ответил медведь. «Зефи, Марсия, вы упали прямо на нас с Мафи и Куки. Марсия легкая, а лучшая портниха ого-го, какая тяжелая!» «У меня кости широкие, поэтому кажусь толстой», — обиделась Зефирка, потом начала осторожно сползать с макушки белого медведя, не переставая говорить. «Между прочим, Мафи весит больше меня». «Всего на 200 этих килограммчиков», — уточнила Пагль. Макс тихо захихикал. «Мафуня, твоя разница в весе с Зефиркой составляет 200 граммов», — поправила Марсия. «Кабы килограммов, то Пагль, упав в яму, могла бы раздавить Мишку». «Давайте перестанем вести глупые разговоры», — попросила Зефирка. «Макс, объясни, что происходит. Как ты здесь очутился? Сам залез или кто-то столкнул? Зачем приехал к нам? Из твоего села путь в деревню у Синей горы совсем не близкий». «Попробую ответить», — прокряхтел белый медведь. «Сначала по поводу ямы. Хотя нет, сперва следует сообщить, как я оказался в лесу. Меня сюда принесло. Дунул ветер, и все. Наверное, это ответ на все твои вопросы». «Ты не шел по дороге? Не ехал?» — удивилась Куки. «Нет», — пояснил Мишка. «Сидел дома, размышлял о том, что в деревне у Синей горы нет мороженого». «Нет», — облизнулась Зефирка. «Настоящее сливочное продается только в поселке Белых коров. Но я туда редко попадаю, а у них пломбир очень вкусный. Но если съем 3, 4, 5, 8 порций, то сразу толстею». «Останавливайся на одном вафельном стаканчике», — хихикнула Куки. «Хороший совет», — одобрила Марсия. «В меня больше 2 порций не влезает», — задумчиво протянула Мафи. «Зефи, неужели ты способна слопать 8 штук?» «Съест-то она съест, да кто ж ей даст?» — хихикнула Марсия. «Макс, продолжай. Ты решил поставлять в нашу деревню мороженое?» «Да», — согласился Мишка, «но такое, чтобы Зефирушка могла от души им насладиться и не прибавить в весе. Вариант из ягод, фруктов». Начал думать, как же такое приготовить. Коим образом его из нашего села Белых Медведей к вам доставить? И догадался, обрадовался, запрыгал от радости, воскликнул: «Вот я молодец, все получат прекрасный пломбир». И вмиг оказался в яме. Потом сюда Мафи свалилась. Куки с дерева прилетела. Зефирка и Марсия сверху плюхнулись. «Забавно получилось», — раздался тонкий голосок. «Здесь кто-то еще есть?» — ахнула Зефирка. «Нас подслушивают!» — занервничала Марсия. «Рядом враг!» «Может, друг!» — заспорил Макс. «Зачем сразу думать о плохом?» «Товарищ никогда не станет молча присутствовать при чужой беседе», — отрезала Марсия. «Он сразу скажет «Привет!» «Эй, тот, кто затаился в яме, вылезай!» «Я тут. Просто вы не видите меня», — сообщил все тот же дискант. Пагль подскочила к стене, поскребла передней лапой по ней и воскликнула. «Ага, поймала!» И все увидели, что Мафи держит в когтях некое существо размером с ежа. Не пойми кто оказался облачен в серый комбинезон. Пару секунд все молчали, потом Макс произнес. «Вы кто?» «Никто», — сообщило существо. «Наверное, он червячок, но здоровенный», — сообразила Зефирка. «Очень странно, однако, он себя ведет. Червячки — наши друзья». Об этой дружбе рассказано в книге «Правила жизни» из серии «Сказки прекрасной долины». «Ты ошибаешься!» — вмиг отреагировал не пойми кто. «Видела когда-нибудь червяков в брюках?» «Ну, — ответила вместо лучшей портнихи Мафии, — у них же нет лап!» Тот, кого держала Мафия, затрясся от смеха, на пол упал темный головной убор. «Ох!» — воскликнула Марси. «Он с рожками!» «Да!» — захихикал тихо, не пойми кто. Потом извернулся, плюнул в пагля. Мафи взвизгнула, отпустила не пойми кого, начала тереть обеими лапками нос. Из ее глаз полились слезы. «Что с тобой случилось?» — испугалась Зефирка. Макс порылся в своей сумке, которая висела на поясе, вытащил небольшой пакетик, помял его в лапах, потом протянул паглю. «Скорее приложи туда, где горячо. Это замораживающий брикет. Всегда ношу его с собой. Вдруг кому-то станет дурно». Мафия взяла упаковку и прошептала. «Спасибо, я не плачу, я не хочу рыдать, мне не нравится реветь, слезы не решают проблемы, не знаю, почему они из глаз катятся». «От обиды, и на самом деле тебе очень больно», — вздохнула Марсия. «Лучше никогда не встречаться с наоборотником. Они очень злые и, к тому же, заразные». «Ой, ой!» — закричала Куки. «Лапка правая! Ой, ой! В нее прямо что-то очень горячее воткнули! Этот еж, когда мимо меня бежал, на мою лапку чем-то плеснул!» Макс вынул из сумки еще один пакетик и через пару секунд протянул его самой маленькой мопсихе со словами. «Скорей, положи на заднюю лапу». «Нет, отстань, не хочу!» — закричала Куки. Потом она выхватила упаковку и бросила ее на землю, не переставая вопить. «Ненавижу всех, чтоб вам стало так же больно, как мне!»